Приветственные слова апостола Павла Тимофею. Приступая к более подробному изучению содержания второго послания апостола Павла к Тимофею, сегодня обратим внимание на приветственные слова апостола. Апостол начинает послание словами: «Павел, волею Божьею апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе». Стих 1. Это было обычным явлением того времени указывать первым имя автора послания и вторым имя того, кому оно адресовано. Нечто подобное мы видим в Деянии святых апостолов 23-25. В первом и, как мы видим, во втором послании апостол свое приветствие к Тимофею начинает словами: «Павел, апостол Иисуса Христа». А разве Тимофей об этом не знал? Неужели упоминание титула апостола и его положение было так необходимо Тимофею? Ведь послание, как мы говорили раньше, было личного характера. Будем помнить, что все Писание богодухновенно, и писали его мужи, водимые Духом Святым. И слово «апостол», обозначающее личность, высланную кем-то со специальной целью и уполномоченную говорить от лица высылающего, не столько нужно было лично Тимофею, но тем, кто будет читать это послание, кроме Тимофея. Тем, с кем Тимофей будет иметь связь для наставления, обличения, запрещения и увещевания. Для таковых это послание является официальным посланием личности, являющейся апостолом Иисуса Христа, исполняющей волю Божью. А ведь это послание читали и читают и евреи, и язычники. Для евреев Павел говорит о том, что он есть апостол Христа. Греческое слово «Христос» и еврейское «Мессия» говорят о помазании. Отметим, что Андрей, услышавший об Иисусе и последовавший за ним, так представляет Иисуса Христа своему брату: «Мы нашли Мессию, что значит Христос». От Иоанна Евангелия 1:41. Еврей, читающий второе послание к Тимофею, может увидеть и убедиться, что Павел есть апостол Мессии. Для греков Павел есть апостол Иисуса, а имя Иисус значит «Иегова спасает». Каким образом? Послав своего сына на распятие за грехи всего мира. Это то, о чем в первом послании к Тимофею апостол сказал: «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся в славе». 1 Тимофею 3:16. Итак, Павел имеет авторитет как апостол от Бога Отца и Сына Его, Господа Иисуса Христа. Пользуясь указаниями этой авторитетной личности, Тимофей мог теперь смело увещевать, обличать и запрещать. Но при всем этом в этих словах Павел волею Божию, апостол Иисуса Христа, Тимофей для себя лично мог найти ободряющее его сердце истину. И сущность ее следующая: Павел является апостолом по воле Божьей. Воля Божья утвердила его на это положение. Воля Божья сопутствовала его учителю, то есть Павлу, в радостные и светлые дни. И вот апостол сейчас, в заточении, предчувствуя время своей смерти, находится в трудных условиях, все его оставили. А это что, тоже по воле Божьей? Да, Бог допускает страдания своему народу, но одновременно дает и силу перенести эти страдания. И в этом мог убедиться Тимофей, читая последнее послание от своего любимого учителя. Павел не ропщет, не плачет, не выходит из себя. Он смело смотрит в глаза смерти, так как она для него всего лишь переход в лучшее будущее. Надежда на лучшее будущее есть одна из сил, с помощью которой мы преодолеваем трудности в нашей земной жизни. Но будем помнить, что есть разные надежды. Как печально, когда человек, ущемляя себя и перенося лишения в своей жизни, живет надеждой на лучшее будущее, приходит к концу пути своего земного странствования и видит, что его надежда всего лишь разбитое корыто. Помните, есть надежда, которая постыжает, и есть надежда, которая никогда не постыжает. И именно об этой надежде, живой надежде, и говорит апостол Павел далее. По обетованию жизни во Христе Иисусе. Бог дарует жизнь во Христе, есть и тот, кто поставил апостола проповедовать о этой жизни. И если эта новая духовная жизнь на земле основана на любви Бога к человеку, проникающей в сердца их так, что они испытывают ее практически в своей жизни, то почему же им не жить надеждой на обетованную будущую жизнь в небесах с Господом, имея и испытывая в какой-то степени начатки этой жизни? Да, такова надежда не постыжает, как и написано. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5:5. Проповедником этой надежды и был апостол, и она давала силу ему в трудные дни его жизни. А вы являетесь ли обладателем именно таковой надежды? Далее. Апостол обращается к адресату следующими словами. Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Стих 2. В первом послании к Тимофею, 1:2, апостол обращается к Тимофею как истинному сыну в вере. Но во втором послании Павел, обращаясь к Тимофею, говорит о нем как о возлюбленном сыне. Есть ли какое различие в этом? Есть. В первом послании говорится о Тимофее как о сыне по вере. Конечно, апостол не является Тимофею родным отцом по плоти, так как Тимофея отец был грек, а мать иудеянка. Деяния апостолов 16:1-3. Но свое духовное рождение Тимофей приобрел, имея общение с апостолом Павлом. Тогда, когда тот посетил во время своего первого миссионерского путешествия город Листру. Сравнивая выражение из второго послания, а именно возлюбленному сыну с вышеупомянутым выражением, можно сказать следующее. Могут быть дети возлюбленные и невозлюбленные. Например, в послании Галатам, 1 глава и 19 стих, апостол Павел обращается к ним как к детям. Но далее добавляет. «Для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас». Как не возлюбить Тимофея, который в свою очередь возлюбил апостола не только дружественной, но и божественной любовью? О их тесной взаимной связи свидетельствует и такой стих. ибо я не имею никого равно усердного, говорит апостол Павел в послании к филиппийцам, 2 глава, 20 стих. Это удивительная картинка взаимной любви и единения. Не напоминает ли нам о том, что Бог, возлюбив человечество, послал Сына Своего на голгофские муки за наши грехи? А с другой стороны, не говорит ли она и о той любви, божественной любви, которая должна быть в сердце каждого по отношению к Богу? И если наши действия и наши отношения к Богу вызывают в нем одно лишь огорчение или недоумение, то в молитве обратимся к Нему, чтобы Он, великий Бог, помог нам стать воистину возлюбленными Божьими детьми, и чтобы наша любовь к Нему была таковой, какова Его любовь к нам, как и сказано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоею и всем разумением твоим». Матфея 22:37. Аминь.